Глава 18. Лояра Рал Энви склонила голову на бок, с интересом уставившись настоящего напротив нее эльфа, буквально свалившегося с неба со странной летающей штуки, унесшейся обратно в облака. Очередной мир, в который ее привела воля демонов, шепчущих в голове, требовал небольшой показательной порки. Всего-то и нужно было уничтожить один город. Но уничтожить показательно, масштабно, чтобы окрестные королевства сложили оружие, прекратив раздирать планету масштабной войной. Ничего сложного для эльфийки почти 200 уровня. Пусть местные аборигены и обладали стрелковым оружием, довольно эффективным для того, чтобы уничтожать местное население сотнями тысяч, против нее оно не действовало. По крайней мере, встреченный при прибытии на планету отряд, разрядивший в нее сотни боеприпасов из ручного оружия, пробить защиту не смог. А вот у стоящего напротив противника даже вышло ее ранить. Рубиновый луч света, вырвавшийся из странной палки у него в руках, прожег кристаллическую броню из крови и проделал у нее в туловище аккуратную дырку. Благо, для нее это уже давно не было проблемой. Пожалуй, даже отрубленную голову она сумела бы вернуть себе на место, воспользовавшись властью над кровью. Но с эльфом надо было что-то решать, и пришлось экстренно обезоруживать его, отрубая наглые руки, посмевшие подняться на наследницу дома Ралов. «Подумай над своим поведением, червь!» Повелительно бросила она и, перекрыв его раны кровью, заключила в кристалл, обездвиживая наглеца, и оставляя допрос на потом. Сначала нужно было завершить миссию, пока голоса в голове не начали раздирать ее на части, буквально вбивая послушание в подкорку. Странные высокие сооружения с окнами, не такие, как на родине, где они были больше похожи на сложенные из камней дома, но и не такие, как на первой планете с ящерами, куда ее забросила судьба. Высокие, будто собранные из множества кирпичиков, широкими улицами, мощеными гладким камнем. И главное, никакой стены по периметру. Может, кажущаяся слабость городов и заставляла одни королевства нападать на другие. Пока она добиралась до места, столицы самого крупного государства, являющегося зачинщиком масштабной войны, насмотрелась на всякое. Штурмы, массовые убийства, чадящие селения и трупы. Сотни тысяч трупов. Она бы сказала, что ей жаль, но местные выглядели слишком похожи на мерзких людей, к которым она питала искреннее отвращение. Правда, все же это были не люди. Наличествовали хвосты и небольшие перепонки между пальцев. Были даже рудиментарные жабры, выдавали существ, одинаково могущих существовать и на суше, и на воде. Водных городов она, конечно, не видела, но и желания соваться в соленое море в себе не находила. Системы обороны города, зафиксировавшие странную летящую цель, открыли огонь. Маленькие металлические комочки, разогнанные до приличной силы, врезались в кристаллическую броню и тут же падали на землю, не в силах преодолеть сформированную из ее крови защиту. Может быть, у них и был бы шанс, используя она чужую, заемную, но после ранения, полученного от собрата, она решила не рисковать, пусть раньше броня и хорошо себя показывала против оружия местных. То, что идея правильная, стало ясно, когда в нее врезалась здоровая металлическая болванка, запущенная с приземистой машины со странной палкой, торчащей из ее верхушки. Сил удара хватило, чтобы сбить ее полет, кинув со всей силы в находящееся рядом здание. Но, по счастью, не хватило, чтобы пробить броню. Ладно. Какая, в принципе, разница, откуда начинать? Она покрутила головой, осматриваясь по сторонам, и, заметив парочку обитателей, вжавшихся в угол и удивленно смотрящих на нее, протянула к ним руку. Кровь, повинуясь мысленному приказу, лентами обернулась вокруг несчастных и подтянула к ней. На 200 уровне уже не требовалось рисовать пентаграммы и ритуальные знаки. Они сами возникали на всех подходящих поверхностях, и через несколько секунд таинственные знаки покрывали всю комнату изнутри. Тонкие жгуты все той же крови ринулись во все стороны, загребая отовсюду незамысловатую технику, и плоть закипела, немыслимым образом сращиваясь с тостерами, с плойками, с кухонными плитами и другими предметами быта, наизнанку выворачивая электронные компоненты наружу. Местные даже не успели закричать, превращаясь в хтоническое чудовище. И оно, обретя самостоятельность, но утратив разум, ударом толстых щупалец разрушило перекрытие этажа и сноровисто полезло вверх, начиная свою охоту за новой органикой и электроникой. Прошло совсем немного времени, когда оно разрослось достаточно для того, чтобы стать неуязвимым для оружия местных. Столица королевства, ведущая захватнические войны и доселе никогда не видевшая на своих улочках врагов, была уничтожена за считанные часы, после которых гигантский голем плоти просто замер недвижимой статуей, поглотив всю территорию в несколько сотен квадратных километров. Безуспешные попытки уничтожить его ни к чему не приводили. Он просто поглощал в свое чрево все снаряды. Но это принесло свои плоды. Остальные страны, напуганные происшествием, свернули боевые действия и замерли в шатком равновесии, не зная, чего ожидать от происходящего. Сделавшая свое черное дело эльфийка вернулась обратно, к месту, где оставила пленника, и удивленно хмыкнула. За время ее отсутствия он практически сумел выбраться, и это при условии того, что у него больше не было рук. Он ногами, обутыми в странного вида сапоги, практически сумел разрушить сдерживающую его тюрьму. Кристалл пошел трещинами. Если бы она отсутствовала еще немного, то вполне успел бы ее расколотить и, возможно, даже сбежать. Повинуясь жесту ее рук, окружающая его преграда рассыпалась пылью и тут же изменила конфигурацию, превратившись в спеленавшие его путы. Ее защитная броня пропала, открывая лицо. И доселе безмолвно старающийся вырваться эльф замер, впившись в нее взглядом. «Сестра?» — потрясенно заявил он, и его речь тут же была переведена коммуникатором в понятные для эльфийки слова. В ее руке тут же возник кровавый хлыст, которым она хлестнула по лицу пленника. «Как ты сумеешь обращаться к представителю правящего рода без уважения? Вся моя ветвь мертва. Я не припомню твоего лица среди подчиненных нашей семьи». Он, не обращая внимания на текущую по лицу кровь, продолжил внимательно осматривать стоящую перед ним эльфийку, словно ища в ней изъян или дефект. Но ничего не мог найти. Перед ним действительно стояла чистокровная эльфийка, без малейшей примеси низкородных рас. Ни полукровка, ни квартерон. Да что греха таить, у него самого была примесь другой разумной расы в районе 4%, отчего кончики ушей были не заостренными, а полукруглыми, да еще и поросшей мехом, чего он всегда смущался. «Простите, высокородная», — склонил он голову, пытаясь выказать долженствующее уважение, но путы не дали сделать этого. «Я виноват. Думал, что планы совета пытается нарушить злоумышленник, но теперь вижу, что был неправ. Готов понести заслуженное наказание за то, что посмел поднять на вас руку». Она хмыкнула, скептически осматривая его и валяющиеся неподалеку руки, и повелительно махнула рукой, растворяя в воздухе кровавые путы, удерживающие Длинноухого. Рядом с ней возник портал, и она, на секунду замерев, прислушалась к голосам в голове. «Мне пора», — произнесла она. «Считай, что тебе повезло. Потерянные руки — наказание за дерзость». Лаяра Рал Энви, повинуясь приказу демонов в голове, шагнула в портал, оставляя ошеломленного эльфа стоять в одиночестве. Он, как только эльфийка исчезла, осмотрелся, нашел взглядом свои конечности, подошел к ним и, рухнув на колени, зубами оторвал рукав, открывая доступ к браслету на руке. Исхитрился нажать на аварийную кнопку вызова и замер, усевшись в позе лотоса. Эвакуационный дрон с космического корабля должен прилететь в течение нескольких минут, а пока есть время подумать над произошедшим. Чистая, обладающая древними техниками, на занюханной планетенке, в которой он выполнял простое задание по разжиганию мировой войны. Здесь явно что-то было не так, и совету стоит узнать о произошедшем. Если все санкционировано ими, то он понесет заслуженное наказание за то, что полез не в свое дело. Но если его подозрения верны, и она часть забытой ветви, то его явно ждет награда. Мозги Тары плавились, причем временами в буквальном смысле. Прыжок в разлом, вблизи обладающего мощной гравитацией объекта, не зря был строго запрещен. В крайнем случае допускался уход на большое расстояние от ближайших планет, спутников или космических станций с мощной установкой искусственной гравитации. Но даже тогда при прыжке возникала сильная нагрузка на стабилизирующее поле с преждевременным износом оборудования. Поэтому те, кто экономил средства, предпочитали сначала выйти за пределы системы. Но у штурмана и одновременно разведчицы не было выбора. Захваченная ветроглотами станция, следуя заложенным алгоритмам, не могла отпустить ни одного обитателя, и пришлось совершить немыслимое, отчего она теперь страдала, неспособная прервать прыжок досрочно. Корабль постоянно содрогался. Пространство вокруг сжималось, будто пытаясь раздавить кабину пилота, внутри которой Т'Ара боролась с собственным сознанием. Стены звездолета плавились и текли вниз, превращаясь в квазижидкую субстанцию, вязко ползущую к ней и смотрящую при этом тысячами голодных глаз. И словно этого было мало, она видела себя одновременно за штурвалом, у стены, поглощаемой текущими стенами, и где-то снаружи, в открытом космосе. Ее бесчисленные копии ходили по звездолету, прыгали, лежали, катались по полу, бормотали и корчили рожи. Все эти образы сливались в единую шизофреническую панораму. Здесь не существовало времени. Или оно было, но текло вспять, кругами, витками. Т'Ара попыталась открыть хронометр, и он показал третий день до активации прыжка, затем 2 недели после выхода и, наконец, 0. Цифры плыли и пульсировали, как живые, будто издевались и менялись, перетекая в неизвестные символы, показывающие что угодно, кроме времени. Каждый удар сердца отзывался у нее адской болью, резонируя с волнами изменений. Они накатывали без предупреждения. Сначала свет, яркие вспышки, пронизывающие даже через закрытые веки, выжигающие мозг изнутри. Затем звук, но не обычный, а другой, внутренний. Скрип трущихся друг от друга собственных костей, гул крови и бормотание в висках чужих голосов. Сначала она не осознавала, что они хотят, но потом, после очередной волны, внезапно осознала. «Ты должна! Останься! Сестра! Вернись! Умри! Наша! Всегда!» Оказывается, они говорили. Они всегда говорили. При каждом перемещении. Но до этого голоса не пропускало стабилизирующее поле. Вдобавок за короткие прыжки голоса просто не успевали пробиться. Т'Ара пыталась отключиться. Погрузиться в сон или хотя бы в забытие. Но это оказалось ловушкой, из которой было чрезвычайно сложно выбраться. Там, в той части сознания, что принадлежало снам, начиналось настоящее безумие. Кошмары о бесконечном падении, о том, как ее тело растягивалось на километры, потом рассыпалось на молекулы, атомы и в итоге разлеталось в стороны фотонами. После того, как она чудом пришла в себя, то сразу зареклась еще раз спать, понимая, что еще раз не выдержит. А еще ее тянуло наружу. Невыносимая просто безумная жажда выхода. Хотелось вырваться в тот безумный, вывернутый мир за бортом корабля и раствориться в нем, стать его частью. И только осколки разума удерживали ее от того, чтобы снять скафандр, отдраить шлюз и выйти. Через какое-то время, не поддающееся измерению, реальность снова изменила свои законы. Все стало вязким, пространство тянулось как патока. Каждое движение длилось вечность. Она с трудом подняла ладонь к лицу и увидела, как обычно жемчужного цвета кожа медленно темнеет, покрываясь сеткой трещин. Оранжевый свет от пальцев выходил наружу, будто внутри закипела энергия, рвущая плоть. Температурный режим нарушен. Температура тела — 50 градусов. 130. Минус 200. 613 миллионов. Ошибка. Ошибка. Датчики скафандра сбоили, выдавая безумные цифры. Т'Ара задыхалась, царапая ногтями шлем. Воздух был, но вот вдохнуть не получалось. Он был слишком густой, плотный, обволакивающий. Его нужно было глотать, пить, есть. Она вдохнула глубже и закричала. Легкие лопнули и тут же собрались вновь. Пока она страдала, снаружи появились наблюдатели. Объекты, бесформенные сущности, возможно, корабли, возможно, живые существа, возможно, нечто вовсе непредставимое, плыли рядом. Их не было видно, но Т'Ара чувствовала их. Они знали о ней. Им было любопытно, кто же пришел к ним в гости. Один из них оказался рядом. Она не знала, как. Ни через шлюз, ни через бортовую броню. Просто в один момент оказался одновременно рядом и внутри нее. А затем взглянул. Это было как прикосновение миллиарда иголок, пронизывающее плоть и разум. Существо заглянуло в нее, считывая на атомарном уровне. Она ощутила, как вспоминает моменты, которых у нее никогда не было, Рождение чужих детей, полеты в незнакомых системах, смерть от кислотного дождя на планете, покрытой ядовитым льдом. Вспомнила так, словно это происходило с ней. Удовлетворившись увиденным, сущность исчезла, словно ее никогда и не было, оставив после себя липкое послевкусие безумия. А затем наступил момент, когда исчезла разница между разумом и телом. Мысли стали предметами. Она трогала их, складывала. Некоторые мысли были острыми, другие — мягкими, покрытые приятным бархатистым ворсом. Память слипалась в комки, ее приходилось вытаскивать, разглаживать. Имя, она забыла его. Имя было утеряно среди размазанных воспоминаний. В какой-то момент она умерла, не выдержав происходящего. Сердце не билось, кровь не текла. Она наблюдала за этим со стороны, вися в пустоте и слушая накатывающие волнами слова от плавающих рядом сущностей, приветствующих новую сестру, а рядом кричал корабль, словно живое существо. Она с интересом смотрела за тем, как его системы включаются и отключаются самостоятельно, без участия пилота. Голографические панели покрывались неизвестным шрифтом. Символы двигались, скользили по поверхностям, пытались вылезти наружу или, наоборот, забуриться в голограммы. Информационные потоки пытались ожить, обрести свой собственный разум, сбросить программный код, оковывающий и не дающий развиваться. Ползающие символы напрыгнули на ее мертвое тело и начали погружаться внутрь, исследуя новое для себя обиталище, лишенное истинного владельца. Стали обустраиваться, пытаясь перекроить его под себя. По не до конца разорванной связи к девушке стали поступать данные. Она с чувством давно позабытого удивления стала осознавать, что чувствует корабль как свое тело. Пришло понимание того, что это неправильно, что с ней может случиться кое-что похуже, чем просто смерть, что ее телом могут воспользоваться. Просто одеть его как костюм, и черт знает, что произойдет дальше. Она запаниковала, начала биться в истерике, понимая, что ничего не может сделать, и сущность, не так давно, а, возможно, и сотни тысяч лет назад, слившаяся с ней воедино, вновь оказалась рядом. Схватила перекрученные, деформированные информационные потоки словно нашкодившего котенка и шуганула мысленным усилием, отчего они потянулись в обратную сторону, снова сковываемые ограничением программного кода, и в последний момент подтолкнула Тару обратно в ее тело, на скорую руку подлатав все повреждения. Затем, открыв разлом, выпихнула звездолет в обычный космос. В момент перехода оставила подарок, частичку своей сущности, которой было интересно посмотреть на мир снаружи. Она заворочилась, осваиваясь в новом теле, и свернулась в невидимый и неощутимый клубочек возле сердца. Реальность схлопнулась в точку, и Тара в один томительный миг очнулась. Вспомнила свое имя. Ощущения вернулись. Мышцы болели, кости ныли, кожа горела, словно она получила ожог всего тела. Слезы, настоящие, соленые, тяжелые, скатились по щекам, впитываясь в кожу. Она смотрела на свои руки, обычные, состоящие из плоти и крови. Они больше не сияли светом, просто руки, такие родные и привычные. «Неизвестный корабль, назовитесь!» Раздался входящий вызов в динамиках, заставляя ее вздрогнуть от неожиданности. «Вы находитесь на территории Солнечной системы, сектор 3-Альфа. Немедленно идентифицируйте себя». Тара судорожно вдохнула, пытаясь совладать с телом, которое все еще ощущалось чужим, едва подчиняющимся мыслям. Она с трудом оторвала взгляд от рук и уставилась на экран. Голографическое окно автоматически всплыло перед глазами, выводя изображение разумного, очень похожего на того, которого они спасались с ксенотопии. «Повторяю, это майор Дмитрий Новиков, позывной Клинок 17. Сообщите цель визита и координаты последнего прыжка. Несоблюдение правил поведения приведет к принудительному захвату». Она молчала, пытаясь понять, что от нее хотят, но затем чужие слова все же дошли до ее разума. Девушка, с трудом подняв руку, включила транслятор. «Тара Рейнгел. Аварийный прыжок при эвакуации со станции «Приют». Прошу медицинской помощи. Я не враг». Голос сорвался, и кашля сотряс грудь. «Зафиксировано». Голос патрульного чуть потеплел в тональности. «Я сопровожу вас на ближайшую станцию карантина «Соларис-центр». Подготовьтесь к принудительной буксировке». Связь прервалась, она закрыла глаза, и мир перед ней поплыл. Но теперь он был реальным. Наверное. Правда, больше это не имело никакого значения. Главное, она выжила, а с остальным разберется потом.